Сверхскорость. Рассказ. От автора. Одно замечание по поводу самого рассказа. 2,5 года назад я пришел к выводу, что название «сверхскорость» в оригинале – несколько старомодное английское выражение напутствия, близкое по смыслу к нашим «с Богом», «Бог в помощь», «счастливого пути». Сравните, что означает «скорость света». Как нельзя лучше подходит для двигателя, предназначенного для полетов на сверхсветовых скоростях. У меня было намерение написать роман с таким названием. Теперь он уже наполовину готов. Но возникли непредвиденные дела, и чтобы застолбить свою идею, я написал рассказ для журнала «Аналог». Результат оказался для меня приятной неожиданностью. Рассказ «Сверхскорость» попал в число финалистов премии «Хьюго» за 1991 год. Дженнизы прибыли. 2 недели спустя они ушли. Так кто же они, эти пришельцы? Благороднейшие, самоотверженные спасители человечества, каких только можно себе представить. Или самые подлые и омерзительные существа в галактике, чьи дьявольские планы непостижимы для человеческого ума. Кто же они? Марк Аврелий Джексон, миллионер, сумасшедший, гений, мой давний коллега по науке и недавний соучастник в преступлении, утверждает, что дженнизы – злодеи, все остальные на Земле – считают их героями. Что касается меня, то я не знаю. Пока не знаю, но благодаря Марку узнаю и скоро, в худшем случае, за долю секунды до гибели. Возможно, это звучит дико, но я считаю себя нормальным и разумным, в то время как Марк – безумец, который может стать причиной моей смерти и гибели всего человечества. Однако в чем-то я такой же псих, как и он, потому что я не могу ждать ответа. Вопрос «Кто же они?» накрепко засел в моей голове 4 месяца назад, подобно постоянному зуду, от которого невозможно избавиться. Я сижу здесь, ожидая нового появления телевизионных камер или конца света, и еще я хочу знать ответ. Для меня это не просто теоретический интерес. Я был в центре событий задолго до прибытия дженнизов, до того, как можно было даже помыслить об их существовании. Более того, по словам пришельцев, именно я и Марк Аврелий Джексон явились причиной того, что они прибыли в Солнечную систему, прибыли как раз вовремя, чтобы убить мечту. Для меня это была мечта, для Марка – навязчивая идея. Я не согласен, что между этими двумя понятиями есть существенная разница, хотя, возможно, никто больше так не считает. Дайте теперь вернемся к периоду ДД, до дженнизов, до того, как пришельцы вынырнули из ниоткуда. Большинство людей считало, что мировые космические программы развиваются успешно. Соединенные Штаты построили на обратной стороне Луны базу, обеспечивающую себя почти всем необходимым, с циклом вторичной переработки пищи, воды и материалов, замкнутым на 99%. Земли доставлялось только наиболее сложное оборудование. После 3 неудачных попыток и потери 147 человек, русские основали постоянную колонию на Марсе. Консорциум КАЯ организовал смешанную китайско-японскую экспедицию для путешествия к поясу астероидов и еще одну. Она сейчас на пути к спутникам Юпитера. Европейское космическое агентство создало своего собственного исследователя. Беспилотного, Он направляется во второй большой тур с зондами для изучения атмосфер внешних планет. Средства массовой информации называли это время «золотым веком космических исследований». Чепуха! Не удивляйтесь, если я скажу вам, что хоть я и получал деньги из космических фондов, ни одно из упомянутых выше достижений не занимало мои мысли более одной минуты в неделю. Марк и я кипели от злости, когда политики всех стран восхваляли себя в своих речах. Мы готовы были плакать, когда мировая пресса назойливо превозносила великие свершения в космосе. Неужели они не видели? Неужели никто не видел того, что так ясно видели мы? Даже когда Луна и все остальные планеты будут изучены и освоены, мы все равно останемся на задворках Вселенной. Если человечество решило всерьез осваивать космос, то Солнечная система не годится даже для разминки. Нам нужно было лететь к звездам и найти способ добраться до них за разумное время. Самая быстрая из существовавших моделей, созданная лабораторией ракетных двигателей Калифорнийского технологического института и НАСА, межпланетная автоматическая станция с ионным двигателем, для краткости названная «Потомок звезд», направлялась тогда к внутренней кромке облака Оорта, но требовалось еще 10 лет, чтобы достичь его. Учитывая продолжительность моей жизни, это был, конечно, неразумный срок. Когда станция доберется туда, на расстояние 3000 астрономических единиц от Солнца, ее скорость будет составлять лишь 1% от скорости света, а сама она пройдет лишь 0,01% пути до ближайшей звезды. Путешествие к Тау-Кита, одной из самых близких к нам звезд, у которой наиболее вероятно наличие обитаемых планет, для такого корабля продлится тысячелетие. Несмотря на свое название, «Потомок звезд» и его родственники не были и никогда не будут решением проблемы. Они не смогут приблизить человечество к звездам. Гиперсветовой двигатель – вот решение проблемы. Единственное решение. К сожалению, даже нельзя было упомянуть о гиперсветовом двигателе в научных фондах, которые нас финансировали. Марк попытался сделать это и был высмеян за свои старания.